Глава 5. Турецкий городок. До этого случая я был в Киеве всего один раз и даже не ночевал в городе. Поездка случилась летом 91-го, за какой-нибудь месяц до путча. Родное издательство «Текст» командировало меня в типографию «Молоть» с ценным грузом целлофото. Это такие неподъемные листы для изготовления печатных форм. Коих я пер на себе, кажется, 4 упаковки, общим весом килограммов 80. В Москве от машины до вагона столь жуткую тяжесть помог тащить водитель Виталик Нестеренко. А вот в Киеве от вагона до машины я волок все это сам и чуть не умер. Так что, когда сдал груз с рук на руки встречающим работягам из офсетного цеха, даже не расстроился, что в их пирожке, по-нашему, по-московски каблучке, места не оказалось, и придется ехать на метро и трамвае. Так легко сделалось в руках и на душе. Нежаркая летняя погода, метромост через Днепр, золотые луковки церквей над широкою водой, а Крещатик остался в памяти только крупными буквами названия на стене перронного зала. Вот и весь Киев. Нет, вру. Была еще типография. Замечательная тетка, зав производством из благодарности за московское подношение, напоившая меня чаем с тортом и не пожалевшая каких-то личных талонов на приобретение голодному москалю целого круга украинского сыра, килограмма на 4 с лишним. Не целлофот, конечно, но на обратном пути тоже руки оттягивал. Зато уж как мои радовались в заячьих ушах нежданному гостинцу. Вот ведь какое странное время было. Плохое забывается быстро. Отсутствие жратвы и обилие талонов на все, что только можно, как-то не вспоминается теперь. А вот как билет обратный покупал, запечатлелось в памяти навсегда. Билетов не было, а уехать надо, работа. Стою, конючу, а девушка в кассе, чуть ли не извиняясь, наконец сообщает: есть только СВ. Господи, что ж ты молчала, милая? Так они ж дорогие, по 60 рублей. Что это было тогда, 60 рублей? 2 круга украинского сыра или целых 4? Теперь и не припомнить. Но для меня это было... Тьфу! За меня фирма платила. А кабы жизнь заставила, я бы и сам заплатил. Легко, как говорят сегодня. Текст в тот год назывался еще не издательством, а издательским кооперативом. И я таким образом... был самым настоящим кооператором. Это звучало гордо. В СВ ехал со мной парень, торговец видеокассетами из Конотопа. Тоже кооператор в варенках и китайских кроссовках. Так он по модной майке и широким джинсам мигом распознал во мне родственную душу. Мы разговорились. Оба чувствовали себя хозяевами жизни. Эйфория свободы и грядущего изобилия разливалась повсюду, несмотря на талоны и купоны. От Москвы до Конотопа покорила нас Европа. Мы выпили по рюмке далеко не самого дешевого грузинского коньяка из ресторана за знакомство. Я пошел в видеосалон смотреть эротику, как сейчас помню, 11 дней, 11 ночей. А мой утомленный украинский друг завалился спать. Весь мир в то лето принадлежал нам, а это сладостное ощущение было намного сильнее, чем теперь, когда мое право на владение планетой подтверждалось секретными документами, агентурными сетями, автомобилями, пистолетами, телефонами и целыми батальонами охраняющих меня людей. А еще знаниями. Я это специально на закуску оставил. знания-то и не позволяли чувствовать себя счастливым. Ибо кто умножает знания, тот умножает скорбь. Я подумал о Малине, который в то самое время не вылезал из Кремля и готовился к историческому августу. Он уже не мог быть счастливым, он уже слишком много знал. Но это не имело никакого отношения ко мне. Я мог думать о Сергее и вспоминать массу подробностей из его жизни, но никогда не чувствовал родства с ним. Сколько лет мы прожили почти рядом в одном городе, но мы не только не встретились, мы даже не подозревали о существовании друг друга. Что бы это значило? Кедр на подобные темы умничал. Верба печально отмалчивалась. Тополь глубокомысленно замечал: «Это судьба». А, по-моему, все от начала до конца — простое случайное совпадение. Ладно, забыли про Малина. Я в Киеве. Здесь знали и знают только Михаила Разгонова. Малин вообще никогда в Киеве не был. Аэропорт Жуляны оказался страшной дырой, напомнившей мне сибирские обветшавшие хибары на краю грунтовой взлетной полосы. Наверное, это было несправедливо, но после Шонефельда... Полосы-то в Киеве были, конечно, не грунтовые, но здание, через которое выходили в город, действительно напоминало большой сарай. Темная, безлюдная площадь тоже не радовала глаз. Хотелось покрепче сжать рукоятку беретты. Однако жизнь заставляла сжимать трубку мобильника. На связь опять вышел Тополь. «Пиши телефон, это сотовый. Но вообще твой друг сейчас дома. Все, не забывай звонить нам по поводу любых сомнений и подозрений. А мы тебя, если нужно, сами найдем. В твоей охране работают лучшие из лучших. Спи спокойно». «Спасибо». «Я действительно хотел спать. Но не так уж скоро довелось». Лёшка кричит, трубку взял сразу. «Ты поймал меня в ванной?» — безмятежно сообщил он, не без гордости, сразу после «здрасти». И это в разговоре с живым покойником. Потом добавил, чтобы уж совсем меня удивить: «У моего аппарата корпус водозащищенный». «Так почему же бульканье не слышно?» — отпарировал я. «Э-хе-хе-хе!» — ответствовал Алешка. «Умру со смеху. Скажи-ка лучше, откуда ты звонишь?» «Понятно откуда. С того света!» — зловеще прошелестел я после театрально долгого молчания. «А эта шутка еще менее удачная, Миха». Кречет был настроен серьезно, и, мало того, я услышал в его голосе сильное подозрение. Уж не разыгрывают ли его? Ведь нет давно никакого Разгонова. Похоронили родимого, всем известно. И все-таки он сказал «Миха». «Ну, извини, просто ты стесняешься спросить напрямую». «Не стесняюсь», — поправил Кречет. Теперь голос его зримо набирал уверенность. «А выдерживаю дипломатическую паузу». «Ах, вот как это у вас называется. Ну что ж, я действительно жив и звоню тебе из Киева». «Во дела. А откуда именно?» «Если правильно говорю на вашем языке, то это называется аэропорт Жуляны». «С ума сошел. Жди прямо у выхода на улицу, я сейчас буду». «Так ты же в ванной!» — подколол я. «Выходит, так для понта сказал?» «Я ничего для понта не говорю, а сейчас действительно лежу в ванне. Но раз такое дело, незамедлительно вытрусь и приеду. От мне до тех жулян 5 хвилин езды. Зразумел?» Последнюю фразу он выдал на такой издевательски ломаной мове, что даже я сумел это понять. Но решение Лешка принял абсолютно верно. Объяснять кому-нибудь адрес в незнакомом городе, да еще в новом районе, занятие гиблое.